У Марьи Моревны. Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок. Так свежа, молода эта песенка. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я в чистой комнате зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску, голубок. Комната эта для гостей. В верхнем этаже... А внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук, будто от деревенского предельного станка. И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений. Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной прекрасной стороны и верить, что это серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за полярным кругом, в Лапландии, будут настоящие солнечные ночи. Я умываюсь, чувствую себя бесконечно здоровым. Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу. Я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут в деревне мало людей? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери, как тогда? А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный блеск нисходящего с неба солнца, что тогда? Камни и свет? Нет, этого я не хочу. Мне сейчас страшно. Мне необходимо нужен хотя какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах да, очень просто. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз. Стук-стук. Есть ли кто тут жив человек? Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает одна. Здравствуй, Марья Моревна, как тебя зовут? Машей. Так и зовут? Царевна смеется. Ах, эти веселые белые зубы. Чайку хочешь? Налей. Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие. Можно руку просунуть, закрывается плотно деревянной втулкой. Так в старину по всей Руси подавали милостыню. «Как это называется?» — спрашиваю я о какой-то части станка. «Это ставила, это набилки, бабушки, берда, разлучница, приставница, пришвица». Я спрашиваю обо всем в избе. Мне все нужно знать. И как же иначе начать разговор с прекрасной царевной? Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем. Пылает знаменитая русская печь, огромная, теплая, но без нее невозможна русская сказка. Вот гладкая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку со смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью. Вот под печи, откуда выбежала красная девица. Мышка, спасибо тебе, Маша, что чаем напоила, я тебе за это Иванушку посватаю. Горят щеки царевны ярче пламени в печи, сердитая бросает гордо. Изба низка, есть и получше, да не иду. Врет все, думаю я, а сама рада. Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом куртку, останавливается глазами на моей голове и говорит ласково. «Какой ты черный!» «Не подъезжай, не подъезжай», — отвечаю я. «Сосватаю и так Иванушку». Она меня не понимает, она просто по дружбе подсела, а я уже вижу корыстную цель. Она меня не понимает и не слушает. Да и зачем это? Разве все эти вещи, карандаш в оправе, записная книжка, часы, фотографический аппарат, не говорят больше всяких слов об интересном госте? Я снимаю с нее фотографию, и мы становимся близкими друзьями. «Поедем семгу ловить», — предлагает она мне совсем уже попросту. «Поедем». На берегу мы возимся с лодкой. Откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична, она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно: «Губы не мочи, говорить не хочу». Тогда начинается разговор о Семге, как в гостиной о предметах искусства. «Семга, видишь ли, — говорит мне Иванушка, — идет с лета. Человек ходит по свету, а Семга — по месяцу. Вот ей на пути ставим тайник, ловушку». Мне тут же и показывают этот тайник. Несколько сетей, сшитых так, чтобы Семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и покачиваться в лодке. «Другой раз и неделю просидишь», — угадывает меня Иванушка, — «две и месяц, ничего. А придет час удачи, за все ответит». Подальше от нас покачивается еще такая же лодка, дальше еще и еще. И так сидят недели, месяцы, с весны до зимы стерегут, как бы не ушла из тайника Семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой или передавать на полотно эти северные краски, не тоны, полутоны, а может быть десятые тонов. Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой. Я замечтался и, наверное, пропустил бы Семгу, если бы был рыбаком. Марья Марьевна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком. «Семга, Семга!» — тихо шепчет она. «Перо сушит», — отвечает Иванушка. «Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх», — показывает перо плавник из воды. Мы поднимаем сеть и вместо дорогой семги вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную. Жених с невестой заливаются смехом. Вышел веселый анекдот: «Семга, семга, а ин свинка». Не знаю, сколько бы продолжалась наша пастораль на море, как вдруг произошло крупнейшее событие. Прежде всего я заметил, что к кучке рыбаков на берегу подошла другая кучка, потом третья, потом собралась вся деревня, даже жонки и ребятишки. Под конец и оба смешных старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялись невероятный шум, крик, брань. Я видел с воды, как из толпы там и тут выскакивала жидкая борода Кощея Бессмертного, будто он был дирижером этого концерта на берегу Белого моря. Мало-помалу все улеглось. От толпы отделились 10 седых мудрых старцев и направились к дому Кощея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кощей подошел к берегу и закричал нам: «Греби сюда, Маша!» Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Марьевна гребет. «Старики с тобой поговорить хотят, господин», — встретил нас Кощей. Что-то недоброе», — шепнул мне волшебный колобок. Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют. «Что такое? Что вы?» — спрашиваю я глазами. Но они смеются моей свинке, приговаривают: «Семга, семга, аин свинка». Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому нерпа, третий вытащил то, что ни на что не похоже. Так долго продолжается оживленный, но искусственный разговор. Наконец все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший гусь, повторяет: «Семга, семга, аин свинка». «Но в чем же дело? Что вам нужно?» — не выдерживаю я этого тягостного молчания. Мне отвечает самый старый, самый мудрый: «Тут приходил человек из Дуракова. Алексей, — говорю я, — и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом. Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай мои сказки. Алексей, — спрашиваю я. Алексей, Алексей, — отвечают разом все 10. А самый мудрый, седой, продолжает: «Алексей сказывал, едет от государя-императора член Государственной Думы море делить в Дуракова. Клянемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семушку». Старик подносит мне огромную пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках есть уже свинка. «Брось ты эту дрянь, на что она тебе? Вот какую рыбинку мы тебе изловили». Другой старик вынимает из-за пазухи бумагу и подает. Я читаю: «Члену Государственной Думы по фотографическому отделению прошение. Население умножилось, а море по-старому. Сделай милость, житья нет, раздели нам море. Что такое, глазам не верю. И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей, и я расписывался от географического общества, потом фотографический аппарат. И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где не хватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вражду. И у меня мелькает мысль, а почему бы и не разделить мне этим людям море? Хорошо, говорю я старцам, хорошо, друзья, я разделю вам море. Мне нужен точный подсчет экономического положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия как основы экономической жизни народа. Что вы сеете здесь, старички? Сеем, батюшка, все, да не родится ничего. Я так и записываю, потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство и в 6 душ нужно 12 кулей муки. Узнаю, что кроме необходимых потребностей существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки. Откуда же вы берете на это деньги? А вот поди знай, откуда взять, ответили все 10. Но я все-таки узнаю, деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги. Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги. Стало быть, кормит вас семга. Она, матушка, сделай милость, раздели. Хорошо, говорю я. Теперь к разделу. Сколько у вас душ? Старцы ответили, я записал, с женками? Нет, женские души не считаются, те хоть сколько-нибудь. Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на 20 верст, в другую на 8, что на каждой версте находится тоня. Я записываю название тоней. Баклан, волчок, солдат. Узнаю своеобразные способы раздела этих тонь на жребии и число тонь крестьянских, архиерейских, Сийского, Никольского и Холмогорского монастырей. Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дуракова. На претензии старцев на тоне этой еще более бедной деревни понять не могу. Почтенные, мудрые старцы, наконец говорю я, без соседей я море делить вам не буду, пошлите немедленно Иванушку за представителями. Старцы молчат, гладят бороды. Да зачем нам, дураковцы? Как зачем? Море делить? Так не с ними делить, кричат все вместе. Дураковцы нас не обижают. Это их золотицей делить, только не нас. Нас монахами делить. А дураковцы ничего, тех золотицей. Монахи самые лучшие тони отобрали. Как же они смели? По какому праву? Права у них, батюшка, давние, еще со времени Марфы-посадницы. И вы их уважаете, эти права? Старцы чешутся, поглаживают бороды и, очевидно, уважают. Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить? А мы, ваше превосходительство, думали, что как ты от Государственной Думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать? До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово «согнать» просто и ясно. Я здесь генерал или член Государственной Думы, почему бы не согнать этих монахов? Зачем им семга? Я враг этих длинных рыб на архиерейском столе. «Согнать». Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник, и куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов, но все больше и больше запутываюсь. Семга, семга, думают старцы, а ин свинка. А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и, боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок».